Из-за этого давления, а также из-за острой необходимости для Джерри подбодрить команду Англии и проявить себя, Майер подал заявку на участие в чемпионате четырех наций по квиддичу, организованном в этом году французским магическим сообществом. В турнире, который проходит в Париже, участвуют сама Франция, сборная Германии по квиддичу, сборная Испании, сборная Италии и сборная Англии. Турнир начнется послезавтра, в течение трех дней будет проведено шесть матчей. Правила турнира аналогичны правилам Кубка по квиддичу в Хогвартсе. Матчи проводятся между командами, а трофей в итоге получает команда, одержавшая наибольшее количество побед. Если трофей достанется сборной Англии по квиддичу, Министерство магии обещало выдать каждому игроку по 1000 галлеонов в качестве бонуса. До конца пасхальных каникул оставалась еще неделя, так что поездка во Францию ничуть не откладывала начало учебного года Джерри. На этот счет у него, разумеется, не было возражений, и, вернувшись в общежитие и собрав свои вещи, он последовал за Майером к камину, который Хогвартс открыл специально для них. «При путешествии с летучим порохом будь внимателен, говорите четко, прижми локти, закрой глаза, не суетись и не паникуй». Объяснив Джерри нюансы, Майер первым зашел в камин. Джерри последовал примеру Майера и, схватив горсть порошка серебристого цвета, бросил его в камин. Пламя стало изумрудно-зеленым, он взял чемодан и шагнул в огонь одной ногой. Министерство магии, Лондон. Да, им пришлось сначала отправиться в Министерство магии, а затем, воспользовавшись портальным ключом, отправиться в Министерство магии Франции, куда сеть каминов из Великобритании не ведет. Вытащив из камина свой чемодан, Джерри похлопал себя, стряхивая пыль, и его глаза быстро просканировали окружающее пространство. В данный момент он стоял в одном из концов очень длинного позолоченного зала с полированным полом из темного дерева. Павлинье голубой потолок был инкрустирован сверкающими золотыми символами, которые постоянно двигались и менялись, как и на гигантской доске объявлений. По обеим сторонам располагались позолоченные камины, вделанные в деревянные стены. Слева постоянно появлялись волшебники, а справа выстраивались в очередь на выход. Весь зал заполняли волшебники, по визуальным оценкам, их было не менее нескольких сотен. «Господин Кармен, пойдемте со мной, сначала нам нужно подняться на седьмой этаж в департамент магических игр и спорта, чтобы найти ваших товарищей по команде». С улыбкой помахал ему рукой Майер, стоявший недалеко впереди, увидев Джерри, выходящего из камина. Джерри тут же достал свой чемодан и последовал за ним. Проходя сквозь толпу волшебников, он увидел привлекательный магический фонтан, заставивший его втайне вздохнуть, насколько Министерство магии богато. Скульптуры мага, волшебницы, гоблина, кентавра и домашнего эльфа были сделаны из чистого золота. Проходя мимо фонтана, он бросил взгляд на дно бассейна с множеством блестящих секлей и кнатов, а рядом стояла маленькая замызганная табличка, гласившая: «Все доходы от фонтана магического братства идут на нужды больницы Святого Мунга». «Фонтан магического братства? Фонтан магического братства? Откуда здесь братья?» Правильнее было бы назвать его фонтаном супругов-волшебников. Мысленно пробормотав, что название фонтана не соответствует самой статуе, Джерри последовал за Майером в боковую комнату поменьше с 20 лифтами, окруженными золотой оградой. «Тренер Майер, как давно существует это место?» — с любопытством спросил Джерри, ступая в волшебный лифт. «О, оно было построено, когда существовал совет волшебников, 18 веков назад. Тогда еще не было столько этажей, а после основания Министерства магии появлялись все новые и новые отделы, пока не достроили все 10 уровней, которые есть сейчас». «А на каком этаже мы сейчас?» Джерри осмотрел внутреннее пространство лифта и не увидел никаких устройств, напоминающих кнопки этажей. «Атриум находится на 8-м подземном уровне, а мы едем на 7-й», — пояснил Майер. Любопытство при первом посещении Министерства магии было нормальным явлением. Как тренер, Майер всегда был терпелив, а поскольку Джерри был его главной картой в борьбе за перелом ситуации, он проявлял еще большее терпение. Как раз в тот момент, когда волшебный лифт должен был закрыться, в него влетели несколько фиолетовых бумажных самолетиков с эмблемой Министерства магии. Не дожидаясь, пока Джерри спросит, Майер объяснил: «Это средство передачи сообщений между отделами, раньше они использовали сов, но беспорядок был невероятный, фекалии по всем столам». Джерри мог только вздохнуть. В этом мире действительно было много магии, о которой он еще не знал. Даже если бы он вызубрил все учебники за 7 курсов, купил кучу волшебных книг и многое прочитал в библиотеке, все равно оставалось много заклинаний, которых он не знал. Магия бумажных самолетиков, автономно посылающих сообщения, не встречалась ему ни в одной книге. Примечание. Фонтан магического братства, англ. Fountain of Magical Brethren, фонтан, расположенный посреди атриума на 8-м уровне британского министерства магии. Недалеко от фонтана, рядом с золотыми воротами, расположен пост охраны, через который проходят посетители министерства. Золотые статуи волшебника и волшебницы, кентавра, гоблина и домового эльфа установлены в центре круглого бассейна. Статуи волшебника и колдуньи расположены в центре группы, а другие низшие существа смотрят на них снизу вверх с обожанием. Такая ситуация весьма далека от реальности, так как кентавры, считая себя намного более разумными существами, нежели люди, предпочитают не иметь с ними ничего общего, и гоблины тоже плохо ладят с волшебниками. Глава 154. Волшебная улица Франции. Волшебная улица Франции. На самом деле магия в Гарри Поттере была далеко не так проста, как казалось Джерри. В мире, который развивался с древних времен до современности и сформировал целую социальную систему для волшебников, виды и количество заклинаний превосходили воображение. Волшебники из разных стран имели свою собственную специализированную магию, кроме того, были и неопубликованные работы. Хотя этот мир ограничивала родословная и магическая сила тела, а также отсутствие слишком мощной магии, здесь много всевозможных странных и диковинных заклинаний. В мире ученик-чародея, напротив, было не так много видов магии. Поскольку в мире Гарри Поттера волшебники зависели от пробуждения родословной, то при ее наличии они могли обучаться магии, и не только в семьях волшебников, но даже в семьях маглов рождались волшебники. Это привело к тому, что количество волшебников в этом мире росло. Но в ученике-чародея все было иначе. Если вы хотели стать чародеем, то должны обратить внимание на талант, только с ним человек мог изучать магию. Большинство знаний также передавалось от мастера к ученику, и хотя история передачи была долгой, количество чародеев не впечатляло. Так было и сейчас, когда некоторые маги обретали долголетие, в противном случае их становилось еще меньше. В результате в том мире больше ценилась убойная сила, и относительно, количество магов было не так уж велико, из-за чего создавалось не так уж много новой магии. Все тренировались в медитации, для обретения долголетия. 7-й уровень, штаб-квартира британской ирландской лиги Квиддича, официальный клуб игроков в Плюй Камни, сектор патентов на волшебные шутки, решетчатая дверь с грохотом закрылась, и лифт медленно поехал, щелкая и звеня цепями. Через мгновение изнутри лифта раздался холодный женский голос. Решетчатая дверь лифта открылась, и перед глазами Джерри предстал неопрятный коридор, в кривь и в кось оклеенный плакатами, рекламирующими разнообразные команды по квиддичу. «Это Джерри Кармен, наш новый ловец, поприветствуйте его». На тренировочной площадке для квиддича, созданной с помощью заклинания незримого расширения, Майер представил Джерри группе игроков сборной Англии по квиддичу, которые также тащили чемоданы. Однако эти игроки явно не испытывали особого энтузиазма по поводу приезда Джерри, поэтому приветственные аплодисменты были скупыми. И это нормально, в данной ситуации, кроме волшебников из Хогвартса, которые видели его матчи, остальные не поверят, что он настолько умел. Майер тоже ожидал этого и не стал больше ничего объяснять, так как говорил с командой уже давно, а лишь бросил извиняющийся взгляд на Джерри. Джерри, напротив, слегка покачал головой, показывая, что ему все равно. Далее Майер снова назвал имена всех игроков и их роли, но Джерри лишь улыбнулся и кивнул, не проявив особого энтузиазма. Он все понимал, но не было никакой необходимости выходить из себя, когда перед ним стояла толпа парней, корчивших ему рожи. В любом случае он участвовал в матче по квиддичу в Англии только ради галлеонов и не собирался заводить друзей среди товарищей по команде. Чем больше у человека друзей и чем шире его круг общения, тем больше времени он неизбежно будет тратить, поскольку все эти друзья и связи тоже требуют времени и сил на поддержание. Пока Джерри поддерживал отношения с Майером, не было необходимости тратить время на кого-то еще. «Ладно, раз уж мы все познакомились, давайте вместе сходим на 6-й этаж, а потом отправимся в Министерство магии Франции. Отдел магического транспорта, уровень 6, руководящий центр сети летучего пороха, сектор контроля за метлами». Портальное управление, трансгрессионный испытательный центр, снова зазвучал по прибытию холодный женский голос. Пройдя коридор к кабинету портального управления, они увидели пухлого волшебника, который сразу ухмыльнулся и встал, чтобы проворчать. «Майер, ты опоздал на прием на полчаса. Ничего не поделаешь, мне нужно было забрать нашего лучшего ловца из Хогвартса, вот я и задержался немного». Майер приветствовал волшебника улыбкой и рукопожатием. «О, а это тот самый ловец, о котором ходят легенды. Моя дочь расхваливала его до небес, когда приехала домой на Рождество». Волшебник посмотрел на Джерри с опасным блеском в глазах. Затем он повернулся и пошел за порталом, который собирались использовать в этот раз. «Мистер Гринграсс, директор портального управления, его дочь с того же факультета», — негромко объяснил Майер. Джерри, напротив, слегка дернул уголком рта, так как уже догадался, кто эта дочь. «Это была Дафна Гринграсс, первокурсница Слизерина. Держимся за портальный ключ вместе. При первом использовании у тебя может немного закружиться голова, но это нормально, не пугайся», — объяснил Майер для Джерри после того, как мистер Гринграсс достал старый ботинок и поставил его на стол. Большинство ключей делались в виде предметов быта, чтобы не привлекать внимание маглов, и использование портала обычно сопровождалось сильным головокружением. Это головокружение может быть гораздо сильнее того, что маглы называют укачиванием. До того, как в Хогвартсе построили Хогвартс-экспресс, юные волшебники использовали портал, но многие из них в результате этого испытывали сильную тошноту и припадки, что приводило к переполненности школьного больничного крыла за несколько дней до начала каждого учебного дня. Впрочем, Джерри это мало волновало. Его тело и так было на грани человеческих возможностей благодаря технике медитации, к тому же он специально включил освежение. Увидев, что все прикоснулись к ботинку, мистер Гринграсс взмахнул палочкой, и группа мгновенно исчезла. Вскоре после того, как Джерри испытал ощущение, как будто его куда-то тянут, он вышел из вихря и оказался в комнате, оформленной в ярко выраженном художественном стиле. «Мистер Бут, как поживаете? Я секретарь отдела магических игр и спорта Министерства магии Франции, и именно я отвезу вас в гостиницу на Волшебной улице, чтобы вы отдохнули». Внутри комнаты команду встретила высокая французская волшебница, говорящая на ломаном английском. «Хорошо, тогда я вас побеспокою». Майер не удивился и очень по-джентльменски поклонился колдунье. С этими словами Джерри и все остальные последовали за француженкой сначала в вестибюль для регистрации, а затем через камин в волшебный трактир на французской волшебной улице. Примечание. Министерство магии Франции, англ. French Minister of Magics, FR. Министре Десса Фаирис Магику из дела Франция управляет магическим сообществом Франции. Девиз министерства – инсант, инваут, санюр, что означает что-то вроде заклинания, колдовство, магия. Фонтан Уоллиса служил входом для посетителей. Он находился на территории плаца де Фюрстенберг, на площади Фюрстенберг, расположенной в 6 округе Парижа. Если человек стоял посередине и кашлял, корни окружающих деревьев поднимались вверх, превращаясь в птичий лифт-клетку, и опускались под землю. Министерство было основано в 1790 году, во время Великой Французской революции. За участие во всемирно известной битве за Хогвартс 2 мая 1998 года Флёр Делакур была награждена медалью за отвагу и британским, и французским министерствами магии. Глава 155. Могучий темный волшебник Джерри. Могучий темный волшебник Джерри. Плац Цачье, далее скрытый переулок, во Франции, третий этаж гостиницы Уэльс. Лежа на кровати, Джерри медленно открыл глаза, достал карманные часы и посмотрел на время, было ровно 12 часов по полуночи. Подняв одеяло и накинув на себя мантию, он беззвучно произнес заклинание и превратился из подростка в мужчину средних лет, которому было около 40. В этот момент он использовал то самое заклинание иллюзии школы Морганы. Матч по квиддичу не имел для Джерри никакого значения, поскольку финал был уже предрешен. Раз уж он находился во Франции, да еще на самой большой улице магов, как он мог вернуться домой с пустыми руками, ничего не сделав? В Англии, из-за закона о применении магии несовершеннолетними и Министерства магии, было много вещей, которые он не мог сделать. Но во Франции регулирование Министерства магии Великобритании естественным образом исчезло, и ему не пришлось беспокоиться. Вингардиум Левиаса, он выпрыгнул из окна, применил к себе левитационные чары и приземлился на землю, словно перышко. Убрав палочку и надев наручи, Джерри полностью перевоплотился в незнакомого взрослого волшебника и пошел по волшебной улице. Скрытый переулок в Париже выглядел гораздо больше, чем косой переулок в Лондоне, и разнообразие волшебных магазинов по обеим сторонам также удивляло. Здесь было много ресторанов в необычных стилях, которые выглядели очень романтично. Джерри не волновало, что уже поздняя ночь и что вокруг не так много волшебников. Он неторопливо, но целенаправленно двинулся в сторону бара, который все еще был ярко освещен. Почти в каждом городе были как открытые, так и нелегальные места торговли. В мире волшебников ничего не отличалось. В Лондоне был яркий и приятный косой переулок, а в противовес ночная аллея, где собирались темные волшебники. На плаце Цачье, уличные магазины с волшебными принадлежностями, а также подпольная биржа, которая собиралась только в полночь. Французская подземная биржа находилась под ярко освещенным пабом в конце скрытого переулка. Что же касается того, почему Джерри знал об этом, то все дело в том, что он подслушал разговор с помощью своего обостренного слуха в сверхчеловеческом режиме, когда заселялся в отель днем. А еще потому, что сразу после заселения в гостиницу он отправился в ближайшее отделение банка Гринготтс и снял всю свою зарплату в 1000 галлеонов за 2 месяца. На подпольной бирже торговали запрещенными Министерством магии вещами, порочными магическими книгами, опасными волшебными зельями и запрещенными предметами темной магии. Некоторые из этих вещей могут ему пригодиться. Спустившись по ступенькам ко входу в бар, Джерри увидел на деревянной двери входа портрет танцующей французской ведьмы в длинном платье, которая перестала танцевать, увидев его. «Пароль, романтика никогда не выходит из моды», — ответил Джерри на ломаном французском. Пароль Джерри подслушал у ведьмы, а французский стал не так давно изучать. Как волшебнику, ему необходимо знать языки разных стран, и не только человеческие. Некоторые могущественные волшебники владели языком гоблинов, русалок, великанов, троллей, кентавров и многих других существ. Джерри мог активизировать работу мозга, из-за чего обладал почти фотографической памятью, что очень выгодно в изучении языков. Просто из-за малой практики он говорил на нем бегло. Услышав правильный пароль, ведьма на портрете отправила Джерри воздушный поцелуй, и деревянная дверь открылась. Переступив порог деревянной двери и войдя в бар, Джерри увидел перед собой совершенно иную картину, чем в дырявом котле. По сравнению с тем небольшим и мрачным баром, этот был гораздо просторнее и оживленнее. Здесь не только пели ведьмы, но и танцевали симпатичные женские призраки, а за столиками, помимо ведьм, сидели представители других рас, вампиры, демоны и гоблины. В баре даже сидел пожилой домовой эльф, смешивающий напитки с помощью магии. Осмотрев первый этаж, Джерри не стал задерживаться, а сразу направился к лестнице, ведущей на второй, подвальный уровень. На первом этаже располагался бар, где встречались темные волшебники, а второй подвальный этаж использовался для торговли. «Незнакомец, кажется, я тебя раньше не видел». Однако Джерри только дошел до лестницы, когда волшебник преградил ему путь своей палочкой. «Я из Лондона, слышал, что здесь можно купить неплохие магические предметы, вот и зашел посмотреть». «Нельзя», глядя на стоящего перед ним французского волшебника, Джерри слегка улыбнулся. Выслушав не слишком искусный французский язык Джерри, волшебник поднял палочку, одарив его насмешливым взглядом. «Странным волшебникам здесь не рады, советую оставаться на первом этаже». «Смешно, мне запрещено тратить здесь свои деньги». Джерри усмехнулся и не стал доставать свою палочку, просто щелкнул пальцами, и палочка в руках мужчины, преграждающего путь, вдруг вылетела из его рук. «Извините, я не очень люблю, когда люди направляют на меня палочку или останавливают меня, так что вам лучше уйти с дороги». В такого рода подпольных местах иногда необходимо быть жестким, чтобы собеседник не смел тебя недооценивать. Невербальное заклинание. Глядя на Джерри, который просто выбил его палочку щелчком пальцев, французский волшебник был потрясен до глубины души. Бессловесное произнесение заклинаний – непростая техника, и только очень сильные волшебники могли произнести заклинание без палочки. Только что собеседник просто щелкнул пальцами, наложив на него обезоруживающее заклинание. «Недоразумение, это недоразумение, сэр. Пожалуйста, проходите». Догадавшись, что прибывший, несомненно, является могущественным волшебником, мужчина тут же изменил свое отношение, поспешно отошел в сторону и сделал приглашающий жест. Без рекомендаций, волшебника из другой страны, конечно, не примут на подпольной бирже. Однако если этот волшебник достаточно могущественен, это уже другая история. Волшебники, занимающиеся подпольным бизнесом, хотя и имеют крышу, но не хотят обижать сильных волшебников, а то вдруг конфликт привлечет мракоборцев, и тогда проблем не оберешься. Джерри, увидев это, ничего больше не сказал, только кивнул и спокойно пошел дальше. Произносить заклинание без палочки и без звука он, конечно же, не мог. Вот только на его запястьях были наручи, дающие эффект палочки, а также он управлял силой мысли магией, не требующей произнесения заклинания. Создавалась иллюзия, что он применил обезоруживающее заклинание без палочки и без произнесения. Если он не проявит должной силы в таком месте, он не только не сможет войти, но и, раскрыв свое богатство, не уйдет целым и невредимым. Примечание. Я очень мало нашел про это место на русском, а английский переводчик вообще никак не упоминает никаких названий, просто все вырезал. Это место можно увидеть в фильме «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда», так как действие фильма происходит и в Англии, и во Франции. Плаце Цачье, Плес Каше, букв. Скрытое место, французский эквивалент косого переулка. Доступ к нему осуществлялся через волшебную бронзовую статую в городском округе Монмартр. На волшебном рынке должны присутствовать магазины, аналогичные магазинам на косом переулке, которые предлагают студентам Хогвартса товары первой необходимости. Есть магазин котлов, называется он «Котлы мистера Софё», аптека доктора Азиза Браншифлера. У Мейсона Капенуара можно приобрести мантии, а магазин Гастон Макарон продает товары для квиддича. Гастон Макарон предлагает предметы, необходимые для самого любимого в волшебном мире спорта, такие как квафлы, бладжеры, конечно же, метлы, сделанные на французский манер. Глава 156. Преследование мракоборцев. Преследование мракоборцев. А вот это, наоборот, не совсем то, что я ожидал. Прибыв на второй подвальный уровень, Джерри думал, что подпольная биржа должна быть в фэнтезийно-романтическом стиле магических помещений, как во французском министерстве магии. Но откуда ему было знать, что на самом деле все очень просто, даже можно сказать, примитивно. Просто огромное замкнутое пространство, два десятка волшебников в мантиях, сидящих скрестив ноги на полу, и расстеленные ковры. Да, словно простые лавки уличных торговцев, здесь не было ни магазинов, ни прилавков. Волшебники расстилали на земле черную ткань, на которой лежали предметы на продажу. Волшебники, у которых была та же цель, что и у него, ходили взад-вперед перед этими прилавками в масках, выбирая то, что им нужно. Замерев на мгновение, Джерри не стал особо задумываться над этим. В любом случае, он пришел сюда в основном для того, чтобы выбрать подходящие магические предметы. Как эти предметы будут разложены, для него не имело значения. Поэтому он тоже подошел к группе магов, которые выбирали предметы. Всевозможные ядовитые магические зелья, проклятые магические зелья, всего одна капля которых может превратить ненавистного вам волшебника в кучку белых костей. Рука славы, любимица воров и грабителей, достаточно вставить в нее свечу, и она осветит темные места в пределах видимости. Проклятое кольцо, отдайте его своему другу, и на следующий день вы сможете присутствовать на его похоронах. Джерри шел мимо продавцов, слушая, как они продают запрещенные Министерством магии магические предметы. Среди них он увидел сумки, коробки, чемоданы и т.д., которые были усовершенствованы с помощью алхимии и заклинания незримого расширения, но, к сожалению, после тщательной проверки оказалось, что самое большое пространство внутри не составляет и десятой части от размера шкатулки. Это заставило его задуматься. Квиррелл достаточно квалифицирован, чтобы стать профессором Хогвартса, и по мастерству он явно опережает этих волшебников. Но тут он вспомнил о чемодане Ньюта из «Фантастических тварей». Он мог только сказать, что это достойный волшебник, способный сразиться с Гриндевальдом, пусть и недолго. Предполагается, что он усовершенствовал заклинание незримого расширения в максимально возможной степени. На полпути его взгляд вдруг остановился на паре перчаток, лежавших на прилавке справа, и на его лице мгновенно появилась улыбка. Вещь, которую он хотел купить сегодня, наконец-то появилась в продаже. Сколько за эти перчатки? Джерри подошел и присел на корточки. Продавец, сухонький старичок с седой головой и отсутствующим зубом, ответил низким голосом. 500 галлеонов. Джерри нахмурился, но понимал, что перчатки – это портальные ключи, но цена в 500 галлеонов явно высока. Не смотрите на то, что это его месячная зарплата, это совершенно особый случай. Зарплата обычного члена национальной сборной по квиддичу составляла всего 300 в месяц, и уже считалась высокой. В конце концов, зарплата обычного мракоборца составляла всего 140 галлеонов в месяц, а эта пара перчаток стоила больше, чем трехмесячная зарплата обычного мракоборца. Портал – это не то, что может сделать обычный волшебник, и здесь только я продаю портальные ключи. Если они вам нужны, 500 галлеонов без торгов, – спокойно ответил старик, глядя на Джерри. Хорошо, я возьму эту пару перчаток. Джерри взял их и потянулся за деньгами. Хотя старый волшебник был единственным, кто продавал здесь портальные ключи, не так много людей могли купить их. Эта пара явно пылится у него уже давно. Поскольку портал предназначен для мгновенного переноса из точки в точку, при обычных обстоятельствах можно пойти в Министерство магии и потратить очень небольшую сумму денег, чтобы подать заявку на его использование. Ключ может понадобиться только тем волшебникам, которым Министерство магии запретило покидать свою страну. Но такие люди не станут покупать собственные ключи, потому что процесс их использования обязательно будет отслеживаться Министерством магии каждой страны. И только что использовав его с одной стороны, на другой волшебника уже будут ожидать мракоборцы. Единственный выход – найти контрабандиста, потому что у них уже есть кое-какие связи. Использование их портала не будет отслеживаться, просто это стоит немного больше денег. Но Джерри не стал утруждать себя торговлей, в этом не было необходимости, ему нужна пара ключей, и больше не будет никаких проблем. «Бегите, там мракоборцы!» Джерри только вытащил деньги, когда раздался голос над лестничной площадкой. Джерри повернул голову, чтобы посмотреть, это был французский волшебник, который охранял дверь. После громкого предупреждения он тут же исчез, трансгрессировав. Вслед за ним с лестницы вбежали дюжина мракоборцев. Свист, свист, свист, свист. Джерри первый раз услышал, как трансгрессируют, чтобы убежать. Продавцы как будто привыкли к такому, привычным движениям собрав вещи и исчезнув. Теперь Джерри наконец-то понял, почему это место выглядит именно так. Легко эвакуироваться, когда нагрянут мракоборцы. Не беспокойтесь о деньгах. Обернувшись, он обнаружил, что старый волшебник уже давно убрал свои вещи и исчез, и Джерри пришлось бросить перчатки в шкатулку вместе с золотыми галлеонами. Для старого волшебника изготовить портал – дело несложное, но, попавшись мракоборцам, его посадят на несколько лет. Догори оно все, я не умею трансгрессировать. Примечание. Тут персонаж использует сокращение, которое читается как барбекю, в Китае это где только не встречается, и в видео, и в фильмах, и все опять из-за завирусившейся фразы блогера, игравшего в папки, попавшего в коктейль Молотова. У него стояли какие-то электронные фильтры на голос, и, видимо потому, что его персонаж горел, он и сказал барбекю. Кроме нескольких волшебников, которые медленно среагировали и были поражены оглушающим заклятием, остальные один за другим спасались с помощью трансгрессии. Джерри даже немного растерялся. Он еще не научился трансгрессии, и теперь мог полагаться только на свои ловкие руки, чтобы уворачиваться от магических атак мракоборцев и одновременно думать о том, как спастись. Волшебник, немедленно прекратите сопротивление. Те, кто смог бежать, сбежали, в то время как остальные лежали оглушенными. Джерри был единственным, кто стоял в помещении, то есть он не использовал трансгрессию для побега и не был поражен заклинанием. Поэтому все мракоборцы направили свои палочки на него. Похоже, мы можем прийти только к мирному решению, лучше не устраивать сцен. Оглядевшись по сторонам, единственный выход был заблокирован аврорами. Джерри улыбнулся и поднял руки, показывая, что у него нет палочки, чтобы ослабить бдительность противоположной стороны. Но на самом деле он тайно произнес заклинание. Дымовая завеса. Облако густого дыма мгновенно заполнило весь подземный этаж. Мракоборцы не ожидали, что Джерри сможет выпустить магическое заклинание без палочки, и слегка замерли. Однако и они среагировали очень быстро. Взметнулся порыв ветра, мгновенно разогнав весь дым. Но Джерри в подвале они не увидели. Гоминум Ревелия. Примечание. Ревелия, ангел. Ревелия – заклинание обнаружения невидимых объектов. изучается на втором курсе в рамках предмета заклинания. Гоминум ревелия или заклинание обнаружения человека, англ. Human presence revealing spell. Чары, позволяющие обнаружить присутствие другого человека в помещении. Даже если этот человек спрятался под мантией-невидимкой, посредством дезиллюминационного заклинания или иным способом, он будет обнаружен. Этим заклинанием невербально пользовался Дамблдор, когда видел трех друзей под мантией-невидимкой. Так Гермиона проверила, есть ли кто-нибудь в доме на площади Гримма. Позже этим же заклинанием воспользовался Траверс в доме Ксенофилиуса Лавгуда, чтобы убедиться, что на втором этаже действительно кто-то есть. Глава 157. Смотрите, скрытое оружие. Смотрите, скрытое оружие. Мракоборец был опытным и сразу догадался, что Джерри использовал дезиллюминационное заклинание, и взмахом палочки вызвал контрзаклятие. Вспыхнула рябь, снова появилась фигура Джерри, но он уже бросился к лестнице. После того, как Джерри выпустил дымовую завесу, он тут же наложил на себя дезиллюминационное заклинание, только вот его физическая подготовка, после применения техники медитации, были далеко не такой, как у обычного человека. Поэтому, несмотря на то, что капитан среагировал достаточно быстро, он все равно отставал от Джерри на шаг. Пока-пока. Сделав два больших шага, Джерри увернулся от магических выстрелов мракоборцев внизу и прыгнул обратно в бар на первом этаже. Сейчас тут было пусто, и он, не останавливаясь, быстро бросился к выходу. Однако с мракоборцами оказалось не так-то просто справиться. Джерри только успел выбежать из бара на улицу, как увидел, что несколько из них появились перед ним, трансгрессировав из подвала. «Сдаюсь, вы, шестерки, не лишены достоинства волшебников». Понимая, что просто убежать не удастся, Джерри оставалось только решительно бороться. Он не хотел вступать в схватку с этой группой, не хотел причинять им вреда, но ничего не поделаешь. Если он не сможет уничтожить их, то сбежать не удастся. К тому же, сражение нельзя затягивать, иначе оно привлечет еще больше мракоборцев. Джерри всем телом двигал вправо и влево с определенной техникой, стараясь изо всех сил увернуться от магических атак мракоборцев. Примечание. Тут говорится о чем-то, что я бы перевел как поступь семи звезд, но ничего про это не нашел. Будем считать, что это какая-то техника из боевых искусств. Хотя на мантии были защитные чары, но заклинание пробиваемо, если магическая сила достаточно велика. Все из мракоборцев достаточно умелы по меркам мира волшебников. Противозащитит от одного заклинания, но оно не сможет остановить магию дюжины умелых волшебников. Хорошо, что из-за медитации его физические показатели значительно возросли, а из-за техники уклонения в него было очень трудно попасть. Однако он не просто уклонялся, но и спокойно достал из кармана пучок серебряных игл и разбросал их. Смотрите, скрытое оружие. Скрытое оружие, конечно же, было не настоящим, он не был легендарным непобедимым на Востоке фехтовальщиком и не был учеником секты Тан, так что откуда ему знать о правильном метании скрытого оружия? Примечание. В первом случае говорится о каком-то персонаже романов классики китайского фэнтези Цзинь Юна, а также фильма «Непобедимый фехтовальщик», а секта Тан упоминается практически в каждом китайском фэнтезийном произведении, она специализируется на скрытом оружии, куда входят иглы, которые часто смазываются ядом. Джерри мог управлять магией с помощью своего разума и манипулировать серебряными иглами, точно так же, как Хорват управлял ножами, когда напал на него, только нож был слишком заметен, а иглы меньше, к тому же серебряные иглы были легкими и гораздо быстрее управлялись, чем нож. Хотя урон серебряных игл был не так уж велик, но иногда просто небольшая вспомогательная роль может быть очень важной. Более того, если эти серебряные иглы смазать ядом и вонзить в жизненно важные точки, глаза, уши, рот и нос, а также яички и анус, они станут смертельными. Ай, меня что-то укололо. Мракоборцы были полностью сосредоточены на применении магии, атакуя противника, который был проворнее обезьяны, как вдруг почувствовали резкую боль, исходящую от ногтей, и, подсознательно издав вопль, выпустили палочку из рук. Джерри хоть и изучал боевые искусства, но относится к любителям. Он не знал, в каких акупунктурных точках игла может вызвать паралич или потерю сознания и так далее, а колоть в жизненно важные органы он не умел. Поэтому, учитывая опыт из одного сериала из прошлой жизни, он управлял иглами и безжалостно вонзил их в ногти мракоборцев. Конечно, эффект был поразительным. Вызвав обратно серебряные иглы, Джерри развернулся и побежал, не говоря ни слова. Если он окажется вне зоны видимости мракоборцев и спрячется в темном месте, даже если другой стороне удастся трансгрессировать, они не смогут его найти. Если бы он не беспокоился об уроне от заклинания огненной драконы «Шаровая молния», о потере контроля и убийстве одного или двух мракоборцев и поднятом шуме, он бы раз и навсегда решил исход битвы. С учетом силы магических заклинаний, которые он изучал в школе, и скорости их произнесения, он определенно уступал опытным мракоборцам. Однако его преимущество в физической подготовке было слишком очевидным, к тому же он знал множество других сильных магических заклинаний, и если ему действительно придется сражаться изо всех сил, то десяток мракоборцев не будут ему противниками. Если силы примерно равны, то тому, у кого в руках больше карт, легче победить. Магией Джерри было трудно поразить, в то время как он продолжал наносить удары, уклоняясь, а также применять некоторые виды магии, с которыми мракоборцы никогда раньше не сталкивались. Когда мракоборцы увидели серебряные иглы, вылетающие из их ногтей, они сразу поняли, что темный колдун атаковал их неизвестной магией. Стойко перенося боль, они поспешно подобрали упавшие на землю палочки и собрались трансгрессировать, чтобы преследовать волшебника, который бежал так быстро, что скрылся из виду. Однако за спиной темного волшебника внезапно появился огромный дракон, поднял в небо огромную пасть и выдохнул пламя. Джерри, чтобы помешать преследованию, достал компас и на бегу выпустил волшебного дракона. Как и ожидалось, мракоборцы тут же отказались от преследования Джерри и с напряженным выражением лица стали окружать огнедышащего дракона. Хотя внешний вид дракона отличался, но он был такого же огромного размера и мог дышать огнем. Если не взять под контроль такое опасное существо, то оно нанесет большой вред скрытому переулку. По сравнению с ним темный волшебник, торгующий запрещенными предметами, явно не представлял собой ничего особенного. Остолбени. Дюжина мракоборцев одновременно использовала заклинание. При нормальных обстоятельствах, даже если бы это был настоящий огненный дракон, дюжина заклинаний такого уровня вырубили бы его. К сожалению, этот дракон не был реальным существом, а просто продуктом магии, поэтому он был невосприимчив к оглушающему заклинанию. Увидев это, шокированные мракоборцы поспешно применили заклинание «Конъюнктивитус», которое было специально разработано против крупных магических существ, но против волшебного дракона и оно оказалось неэффективным. Пока мракоборцы возились с драконом, Джерри выделил небольшую часть своего сознания для управления телом и трусцой побежал к отелю Уэльс. Бум, бум, бум. Вдалеке раздались взрывы, и Джерри убрал компас. Мракоборцы обнаружили, что ряд магических заклинаний не работал, и использовали взрывающие заклятия, чтобы разнести волшебного дракона на куски. Взрывающее заклятие – это очень мощное заклинание, надо выучить его в следующий раз. Он не расстроился из-за того, что дракон был уничтожен. Это всего лишь пластиковая модель, он найдет время заказать такую же позже. С деньгами, дезиллюминационным заклинанием, забвением и заклинанием ложной памяти заказать пластиковую модель очень просто, и можно не беспокоиться, что кто-либо найдет его по следам. Примечание. Взрывающие заклятия, англ, бластинг цурсе, проклятие, заставляющее цель взорваться. Прямое попадание в человека может нанести серьезные повреждения или даже убить. Произношение, конфринга или вспыхни, рус. Возможно, Питер Петтигрю применил это заклинание в сражении с Сириусом Блэком, в результате чего происходит взрыв, образовавший большую воронку, и погибают 12 маглов. В фильме «Гарри Поттер и дары смерти». Часть 2 этим заклинанием Гарри пытался победить Нагайну, но оно отскочило от магически защищенной Нагайны и попало в Пожирателей Смерти. В гневе Волан-де-Морт посылает взрывное проклятие в Гарри Поттера. В разных играх и фильмах цвет заклинания различается. На данный момент его два основных цвета – это голубой и фиолетовый, или просто огненный взрыв. Глава 158. Мал ручеек, да постоянно течет. Мал ручеек, да постоянно течет. Примечание. Обр, взнач, соблюдать бережливость, копейка рубль бережет, настойчивость ведет к успеху, терпеливо, шаг за шагом, Вингардиум Левиаса. Применив левитационные чары, Джерри мягко подпрыгнул, запрыгнув на третий этаж в окно своей комнаты, затем снял иллюзорное заклинание, чтобы восстановить облик. Он не стал входить в пространство шкатулки, а просто так, сев, скрестив ноги на кровати, занялся техникой медитации. Устроив большой переполох, он боялся обыска мракоборцев, так что пока в шкатулку входить нельзя. В это же время возле бара на другом конце скрытого переулка десяток мракоборцев, посмотрев на разлетевшуюся на части пластиковую модель гигантского дракона, погрузились в глубокую задумчивость. И только потом до них дошло, что гигантский дракон – это вовсе не волшебное животное, а особый вид магии, которую только что применил темный колдун. «Капитан, что теперь?» – спросила женщина-мракоборец. Капитан нахмурился и тут же приказал: «Ищите, ищите в том направлении, куда убежал темный колдун. Раз он не умеет трансгрессировать, значит, не сможет далеко убежать. Если бы это был обычный волшебник, он бы просто закрыл глаза на побег. В конце концов, такие подпольные сделки часто не удавалось перекрыть. Но сейчас преступник показал слишком большую силу. Он не только мог произносить заклинания без палочки, но и создать волшебного дракона, которого никто никогда раньше не видел. Появление на скрытом переулке такого странного волшебника не могло не вызвать у него беспокойства. Зная, что завтра состоится турнир по квиддичу, о котором сообщило Министерство магии Франции, министр распорядился, чтобы не было никаких проблем с безопасностью. Иначе бы он не пришел сегодня ночью устраивать рейд на подпольную биржу, просто, чтобы предупредить темных волшебников. На следующий день, когда в комнату из окна хлынул солнечный свет, Джерри медленно открыл глаза. После его вчерашнего возвращения мракоборцы рыскали по всему маршруту его бегства и даже в отеле, но их быстро прогнал хозяин. В его отеле остановились игроки в квиддич из других стран, и они собираются завтра участвовать в матчах. Разве их можно просто так тревожить? А если они не выспятся, то кто будет виноват, что завтра они проиграют матч? Однако, когда Джерри встал и спустился вниз, чтобы поесть вместе с Майером и остальными, он увидел на стене гостиницы два объявления о розыске. Портрет в точности повторял внешность мужчины средних лет, в которого он превратился вчера. На объявлении не было написано никакого имени, только описание, что это очень сильный темный волшебник. Просьба своевременно сообщить в Министерство магии, если видели его, и так далее. Джерри взглянул на плакат, не придавая ему значения. Теперь его внешность отличалась, он ловец команды Англии по квиддичу. Никто не станет ассоциировать его с могущественным темным волшебником, который вчера вечером скрылся от дюжины мракоборцев. Доев круассан и выпив стакан горячего молока, Джерри закончил есть. С развитием медитации его зависимость от еды становилась все меньше и меньше, и если раньше ему приходилось много есть из-за затрат энергии на включение освежения, то теперь Джерри ел, как обычный подросток. На последующих этапах, когда медитация станет лучше, он сможет постепенно отказаться от еды. «Сегодня утром мы играем против Германии. Не волнуйтесь, мы победим», — Майер подбадривал всех за обеденным столом. Однако кроме Джерри, остальные члены команды, похоже, не очень-то верили словам Майера. На последнем Кубке мира по квиддичу немецкая команда была на 8 мест выше, и они уступили им целых 250 очков, так что вряд ли они смогут победить их в этот раз, тем более сменив ловца. Около 8 часов все члены команды, участвовавшие в турнире, сели в кареты, заранее подготовленные Министерством магии Франции. Тянули кареты лучшие из лучших крылатых коней. Крылатые кони Франции считаются лучшими, а кареты с ними являются необходимым средством передвижения, когда во Франции проводятся масштабные мероприятия. Говорят, что директор магической академии Шармбатон, госпожа Оливия Максим, также владеет крылатым конем. Директриса также вывела группу великолепных абраксанских крылатых коней. Абраксанский конь не только в два раза крупнее обычного крылатого, но и имеет более красивый окрас, и среди крылатых коней встречается крайне редко. Однако с точки зрения скорости самыми быстрыми оставались фистралы, выведенные Хагридом. Около 8:30 крылатый конь приземлился на поле для квиддича, где уже собралась половина французских волшебников и мракоборцев. И вот после получасовой подготовки, в 9 часов, игра официально началась. По сути, матч мало чем отличался от школьного, за исключением того, что зрители сменились с юных волшебников на французских любителей квиддича и некоторых волшебников из других стран. Зрителей в целом было гораздо больше, чем в Хогвартсе, а поле в два раза больше. Однако на этот раз Джерри не стал, как в Хогвартсе, хватать снитч сразу, чтобы закончить матч. Это не потому, что скорость снитча в этом матче была немного выше, чем в школьном, но после беседы с Дамблдором, Джерри стал больше понимать, если он и дальше будет продолжать в том же духе, открывая матч победой, то велика вероятность, что во всем мире возникнут проблемы с матчами по квиддичу. Либо ему запретят играть, либо все правила квиддича будут изменены таким образом, что роль ловца резко снизится. Этого он точно не хотел. Сейчас основным источником его финансов была зарплата ловца, и если с этой работой что-то пойдет не так, то его светлое финансовое будущее станет мечтой, и поэтому он решил, что лучше придерживаться стратегии на волоске. Что же это за стратегия? Когда появился Снитч, Джерри не стал сразу подниматься, чтобы поймать его, а оседлал метлу и неторопливо полетел, постоянно мешая ловцу противника поймать золотой Снитч. Только через 2 часа, когда он увидел, что счет команды упал уже на 120 очков, он ускорился и поймал Снитч, набрав 150 дополнительных очков для своей команды, обогнав противника на 30 очков и закончив игру победой. Когда он поймал Снитч, зрители зааплодировали и были поражены тем, что в столь юном возрасте он смог подавить знаменитого немецкого ловца. Но удивление все же было приемлемым, Джерри показал, что он очень талантливый ловец, но в пределах разумного. В конце игры немецкая команда думала только о том, что если бы они забили еще несколько мячей, то даже если бы Джерри поймал Снитч, это была бы их победа. Но они не знали, что только Джерри решал, когда одержать победу. Примечание. Абраксонский крылатый конь, англ. Абраксон – разновидность крылатого коня. Это мощный огромный конь золотистой масти, способен нести большой груз. Название коней, вероятно, происходит от Абраксоса, одного из коней Авроры в римской мифологии. Гарри Поттер и Кубок огня. Именно этих коней использовала мадам Максим, директор школы Шармбатон, чтобы перевести своих учеников в Хогвартс на турнир 3 волшебников. Справиться с ними мог только сильный волшебник, такой как Хагрид. Именно он за ними и следил. К тому же абраксонские кони мадам Максим пили только ячменные виски. Гарри Поттер и Орден Феникса. Хагрид лгал Амбридж, что летал на абраксонском крылатом коне. По словам полувеликана, их разводит его друг. Гарри Поттер и принц Полукровка. В 1997 году мадам Максим приехала на похороны Альбуса Дамблдора на своих же абраксонских конях. Глава 159. Возвышение. Возвышение. Джерри, это фантастика. Я действительно не ошибся в тебе. По окончанию матча Майерс взволнованным лицом крепко обнял Джерри. На этот раз он поставил на кон всю свою репутацию, и если бы Джерри не удалось переломить ход игры, с его карьерой тренера можно было бы попрощаться. И, судя по всему, он выиграл в этой азартной игре. Джерри не показал такой страшный результат, как на поле Хогвартса, но этого и следовало ожидать, ведь Снитч в официальных матчах гораздо быстрее. Только что на турнире Джерри все время подавлял немецкого ловца и в итоге спас положение команды, поймав Снитч. Такая победа над Германией доказала всему миру, каким хорошим ловцом был Джерри, а также подтвердила дальновидность тренера. При сохранении такого уровня, неизвестно кто займет первое место на следующем Кубке мира по квиддичу, но они могут рассчитывать на 2-е и 3-е. Кроме Майера, отношение к Джерри после игры изменилось и у других членов сборной Англии. Они убедились, что Джерри, хотя и молод, но ничуть не хуже их предыдущего ловца. После обеда все остались в палатках, ожидая послеобеденного матча между Италией и Францией, но Джерри попросил вернуться в отель, чтобы сделать домашнее задание. По его мнению, лучше отложить просмотр матча и заняться изучением магии или пройтись по магазинам на скрытом переулке, чтобы найти еще какие-нибудь полезные вещи. Старый волшебник так быстро сбежал вчера вечером, что не успел забрать деньги, так что Джерри до сих пор не потратил ни сикля. Майер все же немного замялся. Ему хотелось, чтобы Джерри посмотрел игру днем и получше узнал ловцов других команд. Однако, учитывая условия контракта и то, что Джерри действительно нужно время для учебы, он кивнул и лично трансгрессировал, чтобы отправить Джерри обратно в отель. Как только Майер ушел, Джерри в одиночестве покинул отель и отправился бродить по скрытому переулку. Куриную кровь и бренди, пожалуйста. С помощью иллюзии Джерри превратился в молодого волшебника и стал закупать необходимое питание для дракона, который вскоре должен появиться на свет. Согласно книге «Пособие по разведению драконов», от яйца до адского чудовища, яйцо огнедышащего дракона, которое он украл у Хагрида, должно вылупиться примерно через неделю. Так что, воспользовавшись тем, что он сейчас во Франции, Джерри заранее закупил еду, иначе по возвращении в Хогвартс это будет сложно сделать. Цена на куриную кровь и бренди была не слишком большой, всего на 10 галлеонов он купил достаточное количество, необходимое для кормления маленького дракончика. Купив все это, он заглянул в ближайший магазин, где продавались магические книги. Книги Джерри всегда ценил больше всего, потому что, по его мнению, ВС, кроме магии, это не совсем его сила, только магия была основой, а магические книги – источником магических знаний, самой ценной вещью. Вот так, в мгновение ока, пролетели три дня матчей. В итоге сборная Англии по квиддичу выиграла этот турнир, одержав три победы из трех, и Джерри стал знаменит на этом турнире, заткнув всех сомневающихся волшебников. Ведь в трех матчах, в которых участвовала сборная Англии по квиддичу, до поимки Снитча команда уступала противнику минимум на сотню очков. В конце концов, именно изящные летные навыки Джерри спасали положение. Он первым ловил Снитч, и только после этого счет менялся на противоположный. Иными словами, именно благодаря Джерри сборная Англии по квиддичу смогла выиграть чемпионат. На следующее утро после турнира Джерри вернулся через портал в Министерство магии Лондона в сопровождении Майера, а затем, попрощавшись, затащил чемодан в камин министерства. Вспышка зеленого пламени вновь вернула Джерри в Хогвартс, и, едва выйдя из камина, он увидел ожидавшего его Снитча. На этот раз все прошло замечательно. Увидев Джерри, на лице Снитча появился редкий намек на улыбку. Выдающийся первокурсник факультета Слизерин спас положение и выиграл матч по квиддичу национального уровня. Снег чувствовал себя во власти славы от такой чести. Слава Слизерина ценнее всего. Джерри принес факультету огромную известность, а также славу всему Хогвартсу. Вернувшись в общежитие, чтобы поставить чемодан, Джерри всю дорогу слышал горячие аплодисменты, особенно проходя через большой зал. Все молодые волшебники, увидевшие появление Джерри, независимо от факультета, взволнованно аплодировали, потому что видели полный отчет о чемпионате четырех наций в утренней газете. Именно Джерри спас положение, и сборная Англии по квиддичу выиграла чемпионат. Если на предыдущем школьном турнире Джерри представлял Слизерин, и многим юным волшебникам с других факультетов еще было чего опасаться, то теперь Джерри представлял не только Слизерин, но и весь Хогвартс, и всех волшебников Англии. Он заслужил бурные аплодисменты от всех. Благодаря этому матчу Джерри возвысился в иерархии, став не просто Джерри из Слизерина, но Джерри из Хогвартса. Ощущения довольно приятные. Глядя на восхищенных учеников, на его лице не могла не появиться улыбка. Неудивительно, что волшебники Слизерина любили гоняться за славой и богатством, ведь иногда это чувство действительно опьяняло. Сколько людей не любит цветы и аплодисменты. Однако Джерри прекрасно понимал, что для всего этого нужна сила, сила, чтобы иметь все, а без силы все, мелочь, как у того учителя Златопуста Локонса. Пообедав в окружении группы юных волшебников, Джерри вновь посвятил себя занятиям в библиотеке. В настоящее время, хотя его боевые способности были не слабы, он не проиграл мракоборцам и даже рассчитывал на то, что сможет полностью уничтожить противника. Но недостатков у него тоже много, фундамент еще не совершенен, и многие места нужно понемногу исправлять. Если бы он умел трансгрессировать, ему не пришлось бы сражаться с мракоборцами. Кроме того, сила заклинания «Огненный дракон» не достигла его ожиданий, и нужно придумать, как увеличить разрушительную мощь. Заклинание незримого растяжения также требовало времени на изучение. Сейчас площадь шкатулки была вполне достаточной, но когда дракон вырастет, ее нужно увеличить. По возможности, он также хотел попробовать собрать более сильных магических животных. Кроме всего этого, нужно совершенствовать алхимию, зельеварение, техники трансформации и так далее. Его нынешняя сила еще далека от цели, не время бездельничать и наслаждаться жизнью. Глава 160. Вылупление. Вылупление. Был полдень третьего дня пасхальных каникул. Даже не пообедав после занятий, Джерри нашел безлюдное место и тихонько вошел в пространство шкатулки. Если ничего необычного не произойдет, то маленький дракончик родится сегодня. В гостиной на первом этаже виллы Суньлок с некоторой нервозностью смотрел на стол, на покачивающееся яйцо дракона, а рядом с яйцом лежал любопытный живоглот. Он вытянул когти и хотел погладить яйцо, но Суньлок остановил его, подняв руку. «Ну как оно?» Джерри толкнул дверь и подошел к столу. Выражение лица Суньлока было несколько взволнованным. Он уже близко, думаю, скоро разобьет скорлупу. В мире ученик-чародея драконоподобные существа давно вымерли, и впервые увидеть настоящего дракона было для Сунлока очень значимым событием. К тому же на вилле ему каждый день было нечего делать, он лишь следил за яйцом, и когда драконье яйцо вот-вот должно было вылупиться, он вел себя чуть более взволнованно, чем Джерри. Джерри посмотрел вниз, на лежащее на столе яйцо. В этот момент скорлупа уже треснула, и изнутри раздавался щелкающий звук. Примерно через 30 секунд с пронзительным скребущим звуком яйцо полностью раскололось. Из скорлупы вылез маленький дракончик, трепеща крыльями размером около ладони и издавая крик, словно птенец. Новорожденный маленький огненный дракончик был некрасивым, черным и костлявым, похожим на сморщенный черный зонтик. Сунь-Лок поднял дракончика, но не успел рассмотреть его поближе, как тот чихнул, и из его носа вылетело несколько искр, едва не подпалив волосы Джерри. Сунь-Лок, передав дракончика, поспешно вынес сбоку небольшое ведерко, в котором находилась та самая смесь бренди и куриной крови, купленная ранее во Франции. Отлив немного, он поставил емкость на стол. Ему сейчас нужны питательные вещества. Джерри кивнул на это и положил маленького дракона рядом с чашей. Малышу очень понравился аромат бренди и куриной крови, и он нырнул в миску с головой. Вскоре маленький дракон опорожнил всю чашу, но не удовлетворился, издав возглас, и Сунь-Лок снова дал ему полную миску. Сейчас чародей походил на трудолюбивую матушку, возможно из-за возраста и долгого нахождения в заперти. Видя рождение новой жизни, он и в самом деле источал некий материнский свет. Сунь-Лок, мама-дракон, примечание. Дракон по-китайски будет Лун, и, несмотря на то, что в фильме он Лок, на китайском он Сунь-Лун, что можно перевести как потомок дракона, так что тут еще и своеобразная игра слов на китайском. Джерри отмахнулся от внезапно возникшей нелепой мысли. Мускулистый мужественный мужчина немного не ассоциировался со словами «мама-дракон». «Господин Сунь, позаботьтесь о маленьком драконе, у меня еще есть дела, я вернусь ночью». Видя, что дракончик благополучно разбил скорлупу, а Сунь-Лок заботливо ухаживает за ним, Джерри больше не беспокоился. Сунь-Лок погладил по голове кушающего огнедышащего дракончика, кивнул, а потом снова спросил. «Кстати, какое имя ты собираешься ему дать?» «Имя? Это норвежский горбатый, назовем его Норберт». Джерри не умел придумывать имена, поэтому не стал ничего менять. «Норберт, хорошо, тогда с этого момента я буду называть его Норберт». Сунь-Лок рассмеялся и улыбнулся, видно было, что он действительно очень полюбил этого маленького дракона, да и то, что он потратил время на создание гигантского волшебного дракона, и его прозвище на просторах Китая, говорили о том, что Сунь-Лок неравнодушен к таким существам. Повернувшись к входу на виллу, он уже собирался открыть дверь, когда услышал осуждающий голос Сунь-Лока, доносящийся изнутри дома. «Живоглот, не задирай Норберта». Повернув голову, Джерри невольно улыбнулся. Покормленный Норберт увидел лежащего на столе живоглота и попытался его укусить, но кот придавил лапой голову дракончика к столу. Возможно, в глазах живоглота нынешний Норберт ничем не отличался от маленьких птичек в небе. Птицы, мыши и рыба – эти три вида пищи были его излюбленными лакомствами, а также основным источником питания, когда он жил один. Живоглот достиг апогея кошачьей жизни, даже огнедышащего дракона затоптал. Норберт рос очень быстро. Когда он только вылез из яйца, он был размером с ладонь, но уже через неделю он увеличился в 3 раза. Вначале живоглот еще мог победить Норберта, но теперь эти два малыша сражались друг с другом. Конечно, на данный момент у кота было преимущество, ведь у живоглота есть большой опыт сражений, в то время как Норберт полагается на инстинкты. А еще, пока что он не может дышать огнем и летать. Прошла еще 1 неделя. В шкатулке. Джерри стоял у края пространства шкатулки и нараспев читал заклинание, и по мере его активации, пространство вокруг стало медленно увеличиваться в размерах. Пока он изучал заклинание незримого расширения, совмещая его с соответствующими теориями пространственной магии из Инкантуса и консультируясь со Снеггом и Дамблдором, заклинание прогрессировало 7-мильными шагами. Теперь он мог медленно расширять пространство внутри шкатулки. И хотя каждый раз это было не очень большое расширение, он верил, что по мере роста сил и скорость расширения будет становиться все больше. На задней лужайке Норберт, размером уже с собаку, махал крыльями и гонялся за живоглотом. Поскольку он не умел летать, то выглядел как гусь, который гонится за котом, чтобы ущипнуть его. Теперь Живоглот уже не мог сравниться с Норбертом, но, к счастью, дракончик не мог догнать кота. Правду говорят, 30 лет на востоке от реки Хуанхэ, 30 лет на западе Обр, все течет, все меняется. Жизнь полна подъемов и падений, превратности жизни. Прошло всего 2 недели, а все кардинально изменилось. Можно только сказать, что дракон – одно из самых могущественных магических животных в этом мире, и, ожидаемо, растет он не по дням, а по часам. Похоже, что по прошествии еще некоторого времени нужно будет дать указание Сунь-Лаку присматривать за ним, чтобы не дать дракону ранить Живоглота. Но, думаю, это не такая уж и большая проблема. С сообразительностью и ловкостью Живоглота Норберту будет нелегко его поймать, и было видно, что дракончик просто играет с ним. Джерри, Бренди и куриная кровь уже не могут удовлетворить Норберта, теперь ему нужно свежее мясо. Напомнил ему Сунь-Лок, увидев, что Джерри готовится медитировать после завершения расширения пространства. Джерри кивнул в ответ. «Помню, завтра вечером я принесу свежее мясо». Джерри предвидел такое развитие событий из-за роста Норберта, и он заранее продумал решение проблемы. Он решил отправиться в запретный лес. Запретный лес находился за хижиной Хагрида и представлял собой необъятную лесную чащу. Там жили не только восьмиглазые гигантские пауки, вожака которых выпустил когда-то Хагрид, но и племя кентавров, чей интеллект не уступал человеческому, умеющие прорицать и предсказывать. А еще священные единороги, фестралы, гиппогрифы, а также другие виды волшебных животных, но также и бесчисленное множество обычных зверей. Глава 161. Вопль единорога. Вопль единорога. По слухам, ходившим среди юных волшебников, в запретном лесу даже могли завестись кровожадные оборотни. Однако Хагрид заверил, что никаких оборотней здесь нет, а есть только их потомство. Рожденные от союза оборотней во время полнолуния обладали интеллектом не ниже человеческого, но имели волчье тело. Они были в 2-3 раза крупнее обычного волка, а разумные особи могли даже выучить человеческий язык.